Глава пятая. Осложнение. Сочинение Мэй Кроммелин. «Я послала ему телеграмму», — сообщила Фенелла в порыве пугливого доверия. Ронни и я встали пораньше и сбегали на телеграф. «Что вы наделали?» — воскликнул Джессинт со злобным укором, глядя в ее сверкающие глаза. «Ведь вы этим заварили теперь кашу!» Молодая женщина умоляюще положила ему на руку свою. «Не смотрите так жестоко. И, пожалуйста, как обещали, будьте мне руководителем. Вспомните, что после Ронни вы для меня здесь единственный друг». «Да, я обещал», — отвечал он серьезно. «Но почему вы не посоветовались со мной, как с другом? И зачем поступили так опрометчиво? Потому что всю свою жизнь я поступала, как хотела. Если он приходит сюда мучить меня, когда мы так счастливы, и она стиснула свои белые зубки и сует мне прямо под нос эту гнусную женщину, то и я хочу подсунуть ему то, что он терпеть не может. Око за око, зуб за зуб». «Не всегда. Будьте осторожны. Кроме того, я хочу убедить вас, да и всякого, что мое поведение совершенно безукоризненно, тогда как Франк...» «О!» И с горькой патетической ноткой в голосе, которая надрывала сердце Джессинту, она продолжала: «Не успела я забыть об этом несчастье, и вот всю ночь почти не могла уснуть. Все думала». «Вы все еще любите его?» — чуть слышно спросил Джессинт. «Нет, нет, теперь я его ненавижу!» — воскликнула она страстно, озираясь на деревья и утесы. «Я хочу с ним развестись и увидеть, как уползет от меня эта ядовитая змея!» «Будет, не говорите таких ужасных вещей! Развод не такая уж легкая вещь!» Сердце Джессинта мучительно билось при этих словах своенравной женщины. «Что, если бы она была свободна?» «Прочь, прочь, дикая мечта! Разве он ей неверный друг, непреданный советчик?» «Так вот какая награда мне за ваше молчание с тех пор, как мы приехали сюда! Вы хотите этот сюрприз возложить на меня?» Фенелла кивнула головой. Злоба так и разлилась по ее изменившемуся личику. «Если я попаду в неловкое положение, вы должны меня избавить от него. Между нами четырьмя будет дуэль. Вот увидите, вы и лорд Кэстлтон в качестве секундантов, и я вот этак выйду из сражающейся семьи». И воинственной походкой она прошла некоторое пространство мелкими шажками. «О, посмотрите!» Ее крик далеко и звонко пронесся по скалам Кнерборо. Окаменев вдруг, протянув вперед руки, она не спускала глаз с утеса. Маленький человечек пробирался через поросшую кустарником вершину и, сорвавшись вниз, зацепился теперь на полдороги. Это был маленький мальчик, отчаянно висевший на кусте, за который он ухватился. Еще прежде, чем ей вскрикнуть, Джессинт уже бросился вперед и стал вскарабкиваться, насколько мог, ловко перепрыгивая с утеса на утес. Еще выше! Ах! Вот он где! Сквозь кусты нельзя было разглядеть. Кусочек земли упал прямо в поднятое кверху лицо Фенеллы. Она сама дрожала, ноги ее подгибались. Спасен! Как только испуганное дитя чувствует под собой точку опоры, сильная рука охватывает его за талию. «Слава Богу!» — вскрикивает чей-то хорошо знакомый мужской голос. Фенелла сознает вокруг себя толпу, сбежавшуюся на ее крики, но сквозь вуаль от слез она не видит ничего до тех пор, пока Ронни, бледный, но бодрый, не попадает в ее руки. Мальчик повис у нее на шее, а она стала ощупывать его, не сломал ли он себе чего-нибудь, и только теперь увидала странно возбужденного Франка, пожимавшего руку Джессинту. «Позвольте мне поблагодарить вас. Это было ловко сделано. Вы спасли жизнь мальчику, и я...» Он запнулся, остановился и покраснел. «Не стоит. Я мог бы принять благодарность, если бы не думал, что это мой плут-племянник», — холодно отвечал Джессинг, глядя по сторонам. «Где Грандисон?» Он нарочно увел Финеллу и двух мальчиков сюда, потому что она хотела избежать встречи с мужем и с его вероятной спутницей. И, увы, насмешливая судьба по какому-то непреодолимому влечению привела сюда и этих двух лиц. Люси, между тем, смотрела с захватывающим интересом. Дитя было единственным звеном между этим человеком и его женой. И как прочно было это звено! Она должна немедленно вмешаться. И вслед за тем она опустилась на колени перед Ронни, который теперь стоял, прижавшись к матери и нежно поднимая руку. «Бедное дитя, дорогой, смотрите, он в крови!» И она заботливо смахнула несколько капель крови с его пухленькой детской руки. «Да как вы смеете? Оставьте мое дитя в покое!» — вспыхнула Финелла, вздрогнув точно от прикосновения змеи. Люсиль с достоинством приподнялась и полными слез, прекрасными черными глазами, посмотрела на Франка Онслау. «Я сделала ошибку. Это правда. Но я женщина и боялась, что ребенок может быть ранен. Ваш ребенок». Последние слова она сказала только ему на ухо. «Пойдем отсюда», — ответил быстро Онслау. Грозовая туча, полная электричества, нависла над обеденными столами проспект-отеля в этот вечер. Во главе стола председательствовал лорд Кэстлитон, почетный гость. С правой стороны от него, настолько далеко от него, насколько это делалось для новых гостей, сидели лорд Фрэнсис Онслоу и, клянусь богом, сама мадам де Виньи. По левую сторону Джессинт, всегда рядом с Финеллой, которая за несколько дней перед этим просила метрдотеля не отодвигать ее место, как это делалось в отеле, туда, где сидели одни только кислые дамы с буклями, да с громадными брошками, перешептывающиеся на ее счет самым гнусным образом. К тому же она лучше всего предпочитала вновь приезжих. Итак, Кэстлитон посматривал на четыре холодные, лишенные выражения лица, на четыре пары глаз, мечущих искры. «Быть в буре», — сказал он самому себе, потирая под столом толстые руки. Но для кого это моя дама оставила около себя с другой стороны пустое место? Почти тотчас же плавными шагами прошел через всю залу тоненький молодой человек со светлыми кудрями, с нафабренными усами и с тем покроем платья и узостью в плечах, которые так характеризуют иностранных военных. Финелла сверкнула глазами и протянула ему руку. Гость пожал ее так горячо и в то же время с таким уважением, какие совсем не в обычае у англичан. Мрачное лицо Франка моментально засветилось гневом. Он хотел было вскочить, но его приятельница внушительно дернула его за рукав и прошептала ему упрек. «Вот видите, я в точности исполнил вашу телеграмму», — обратился вошедший к Финелле тихонько, но его услышала вся притаившая дыхание зала. «Только еще на прошлой неделе вы говорили, не ездите, это глупо, а теперь пишете, приезжайте». Ах, с тех пор съехалось много новых личностей и стало гораздо веселее. Солгав так бессовестно, Финелла откинулась назад и с выражением чисто детской невинности на пикантном личке обратилась к Джессинту. «Позвольте мне вас познакомить. Я не люблю, когда мои друзья незнакомы. Мсье Джессинт, граф де Мюрре». Оба посмотрели друг на друга. Джессинт смерил его изучающим взором, А Демюрже моментально откинулся назад и затем весело поклонился, точно хотел сказать: «Соперник, выходи, мерь мечи». Потом он поглядел через стол и вздрогнул. Этот испуг был чуть заметен, однако по лицу Кэстлитона промелькнула сдержанная улыбка. Люсиль чуть-чуть наклонила свою чудную темнокудрую головку, но он, Слау, положив обе руки на стол, с тем холодным высокомерием, которое показалось бы оскорбительным, будь это менее благовоспитанный человек, и не двигая ни единым мускулом, уставился на своего врага. Удар был нанесен метко. Он застал Демюрже в самый момент инстинктивно начавшегося поклона для вежливо-холодного приветствия. Светлая улыбка тотчас же засветилась на лице молодого австрийца. Он подозревал стычку, но теперь он уже знал, с кем. Последовало тяжелое молчание. Первый нарушил его Кэстлитон. «Человек, что это за рыба?» «Тондори, милорд», — ответил только что вошедший тевтонец с приятной готовностью. Разговоры начались снова. Заколдованный круг был порван. Воспользовавшись ими, Кэстлитон перегнулся вперед, страстно желая перекинуться словом с Джессинтом. «Вот так штука! Как вы думаете, может, Демюрре был большим игроком и страшным дуэлистом? Он-то скорее годится для танцев. Это так. Он любимый дирижер в котельонах, изобретший, знаете, ту фигуру на балу у леди Бирмингам, где идет сражение с луками и стрелами, как у Купидона? Нет, не знаю. Я слишком стар для того, чтобы посещать балы», — коротко отвечал Джессинт. Тем не менее Финелла чувствовала, что взгляды ее мужа, точно кинжалы, пронзают ее насквозь, хотя она и ни разу не взглянула в его сторону. Это причиняло ей боль, но она испытывала приятное чувство мести, сознавая, что, в свою очередь, она наносила раны его гордости, хотя бы его лживая Цирцея, сидевшая с ним рядом, и попыталась излить на них бальзам. Точно картинка девочки в прелестном белом платье, в таком простеньком, в таком дорогом, в противоположность более зрелым красотам ее очаровательной соперницы, она с видимым наслаждением внимала Демюрре. «Да, я раскаивался бы, что не поехал нынешним летом в Вену, если бы не попал сюда. Вы и понятия не имеете о ней. Ах, как я хотел показать вам наш Прадо и жизнь, развлечения! Как бы вам там было весело!» «Вы знаете Вену?» — спросила мадам де Виньи. Он слау так громко, точно все были глухи. «Это... не знаю, как выразиться по-английски. Это самый распутный город во всей Европе». Находя, что замечание об этом несчастном городе относится к ней, чего, очевидно, хотела и Люсиль, Финелла внезапно покраснела, как роза. Ее темные глаза засверкали, как у тигра. Она откинула назад голову, безмолвно приглашая Онслау вступиться за обиду. Но Франк ограничился только одним беспристрастным «ах». «Ссоры всегда так вредят пищеварению», — думал Кэстлитон, но ни за что не хотел потерять интерес к сцене, которая шла так хорошо, точно в театре. Еще только начало разговора, и так он был зловещ. Оставалось обратиться только к одному слуге, от которого нечего было бояться какой-нибудь выходки. «Человек, что следует дальше?» «Поросенок, сэр», — отвечал галантный германец. Появившаяся в уровень со скатертью курчавая головка Ронни, доверчиво свившего себе гнездышко между матерью и Джессинтом, была приятной переменой. Глаза всех с облегчением обернулись на розовое плутовское личико, только одно не сознающее, какая тревога идет между ними. «Скоро подадут десерт. Можно мне остаться, мама?» — доверчиво спрашивал ребенок. Потом, чтобы скоротать время, Он вытащил из кармана несколько стеклянных шариков и стал целиться ими в солонку, где их перехватывал Джессинт и катил их к нему обратно. Обнявши сына, Финелла задушевно болтала с Демюрже, радуясь в душе своему неизмеримому превосходству над противницей, в том, что у нее был Ронни. Один из шариков ускользнул из рук Ронни, ударился о блюдо и попал прямо в руки мадам де Виньи. Таинственным сладким взглядом на Ронни она притворилась, что не хочет его отдавать. «Нет, бросьте, это будет воровство, и вас за это посадят в тюрьму», — упрашивал ребенок. А затем, посмотрев на нее с наивностью рафаэлевского херувима, он спросил: «Вы сидели когда-нибудь в тюрьме?» Мадам де Виньи, подносившая в это время к губам полный стакан кларета, вздрогнула так, что вино расплескалось. Она приподняла свои прелестные брови и с очаровательным упреком взглянула в мрачное лицо Онслау. Кестлитон и Джессинт, заметившие происшедшее, украдкой обменялись удивленными взглядами. А Ронни, ничего не замечая, точно он выпил стакан молока, радостно возвестил: «А я чуть-чуть не попал. Грандисон и я как-то шалили, и его няня хотела отдать нас городовому. Но мы так крепко вцепились ей в юбку, что она ничего не смогла сделать. Городовой погрозил мне пальцем и сказал: „В другой раз возьму, смотри ты у меня“». Вывернувшись внезапно из объятий матери, он обежал вокруг стола и бросился к Франку, который перехватил зазевавшийся шарик и, делая вид, что не брал его, положил его в карман. «Отдай его мне! Он мой! Ты должен отдать! Пожалуйста!» Франк притянул сокровище поближе, ласково обнял мальчика за плечи, нагнулся и с умыслом поцеловал милое детское личико. «Возьми его, вот он. Тебе пора уже ходить в школу». Приподняв голову, он прямо посмотрел на Финеллу с таким видом, что вся ее кипевшая гневом ревность при таком ясном заявлении о правах отца моментально охладела. Дрожа от этих слов, она, тем не менее, имела твердость холодно и решительно сказать: «Ронни, поди сюда. Ты должен оставаться около меня, милый, и не ходи к другим людям». Затем она встала из-за стола, горделиво обидевшись на ничем не оправдываемую свободу действий Франка. Демюрже и Джессинг вскочили также, непременно желая быть при ее особе. Скоро за ними последовал и Кестлитон, который находил мало интереса в наблюдении за лицами Франка и Изавели, как он втайне называл мадам де Виньи. А на дворе стояла тихая, прохладная ночь, и звезды мерцали в глубокой синеве неба. «Как вы можете выносить такие обиды?» — навязчиво шепнул Демюрже Финелли на ухо. «Позвольте мне отомстить за вас. Ах, как вы правы, позвав меня сюда!» «Нет-нет, вы не смеете заступаться за меня. Подождите, я еще попрошу сделать кое-что для меня мистера Джессинта, а затем я вернусь назад и буду разговаривать с вами». Потом, отведя в сторону своего покровителя, в то время как Кестлитон с яростью набросился на покинутую ею добычу, она стала просить: «Помогите мне, удержите графа и Франка от дуэли. Только одно это». «Ради бога, отделайтесь как-нибудь от Демюрже», — посоветовал Джессинт. «Это такой возмутительный человек. Как же я могу? Он сегодня ехал сюда целый день. Как же я могу отослать его отсюда завтра?» — ответила она с наивным негодованием. «Это так же глупо, как втискивать пробку в выпитую бутылку. Тогда мы должны уехать. Положение ведь очень щекотливое. Вы советуете бегство. И это мне, которое, как говорят ирландцы, грабит только ради сражения? Это было бы слишком глупо. Если вы хотите остаться, то позвольте мне познакомить вас с моей сестрой Еленой, матерью Грандисона», — сказал Джессинт, которого сердце тихо и с жалостью билось за это молодое создание. Это женщины, каких мало. «Благодарю вас», — отвечал Финелла, рассеянно озираясь кругом. «Что делает граф и где Ронни?»